Девушка без репутации. Глава 1. Горький привкус предательства. Смазываясь в бесконечную черную полосу, мимо с пугающей скоростью проносились деревья. 180 км в час. Слишком много для ночной трассы. Надо бы сбавить. Не хватало еще кого-нибудь с собой прихватить. Если что-то пойдет не так, это ее жизнь сломана. В горле колючим комом стояли невыплаканные слезы. Девушка изо всех сил пыталась сосредоточиться на дороге, но перед глазами сами собой проступали события минувшего вечера. Она всего лишь вернулась домой на пару часов раньше. Хотела сделать жениху сюрприз. Но сюрприз, который устроил ей Данил, Ира всхлипнула. Все как в самых тупых фильмах. Могла ли она представить, что окажется в такой ситуации? Запах чужих духов, разбросанное белье и испуганное блеяние лучшей подруги. «Прости, Ир, но мы с Даней уже давно. Только вот жениться Даня все равно собирался на ней, а не на этой ощипанной курице, которая еще недавно так мило щебетала, помогая выбрать свадебное платье. Стало тошно до отвращения, и непонятно, что больнее, лишиться жениха или подруги, с которой дружили уже лет 10. Негнущимися пальцами, девушка достала телефон и, открыв мессенджер, зажала иконку микрофона. Маму так поздно беспокоить не хотелось, но сейчас до отчаяния нужно было кому-то выговориться. «Дядь Валер», не удержавшись, она опять всхлипнула. «Свадьбы не будет. Я застала Данила с Маринкой и разделала глубокий вдох. В общем, им и вдвоем неплохо. Можно я приеду к вам на пару дней? Я уже еду. Не могу видеть их рожи. Теперь отпустить палец и дождаться появления галочек. Все, сообщение доставлено. Как только отчим его прочтет, ставший уже бывшим, женишок вылетит с работы». Откинув в сторону телефон, Ирина крепче вцепилась в руль. Их с Данилом история начиналась так романтично. Случайное столкновение на катке, взаимные извинения и две чашки кофе в морозный день. Девушка вспомнила, как смотрела в голубые глаза, и не верила, что все происходит на самом деле. Это была любовь. Сразу. Данил называл ее своей зимней принцессой и всего через 3 месяца знакомства сделал предложение, которое она, смеясь, приняла. Родители, правда, были не в восторге. Советовали подумать, не торопиться. Однако отчим все же взял парня к себе на работу. Пусть для начала на небольшую должность, но с чего-то же надо нарабатывать опыт. Сама Ира подрабатывала в той же фирме еще с первого курса, начав свою карьеру с простой уборщицы. И только к моменту получения диплома, доросла до секретаря. Она, конечно, не собиралась трудиться у отчима всю жизнь, но в современном мире опыт работы – вещь полезная. Телефон на соседнем сидении завибрировал. Девушка скосила глаза. На экране высветилась надпись «Данечка любимый». Надо переименовать его в предатель и кинуть в черный список. Звонок оборвался, и следом тут же посыпались сообщения. «Зайчонок, ты все не так поняла. Неужели он держит ее за дуру?» Впрочем, так и есть. Если крутил отношения за ее спиной, чего она упорно не замечала. «Ирусь, я могу тебе все объяснить. Это уже Марина. Даже любопытно послушать. Будут оправдания в духе. Я просто зашла в гости, было открыто окно, поэтому сквозняком случайно сдула трусы и лифчик». И зло рассмеялась. Если бы Даня нашел в себе силы признаться, что любит другую, она бы сумела это принять. Пусть больно, но хотя бы честно. Все лучше, чем с утра обсуждать свадьбу, а под вечер снова звук сообщения. «Пожалуйста, прости меня». За что же прощать, если она все не так поняла? Девушка немного сбавила скорость. Вдох. А теперь медленно. Выдох. На душе гадко. Но хорошо, что узнала обо всем до свадьбы. И, пожалуй, зря вот так сбежала. Надо было выставить Данечку за дверь прямо в том одеяле. Пусть возвращается в свою коммунальную комнату. Ладно, еще успеется. Среди сообщений мелькнуло еще одно. «Ждем. А Дане твоему я завтра голову оторву». И прочие выступающие части тела. Отчим, или как Ира его привыкла называть, дядя Валера, всегда выражался кратко, но емко, и мог поддержать в нужную минуту, не скатываясь в «я же говорил», надо было прислушиваться к старшим. За это девушка была ему сейчас особенно благодарна. В свете фар внезапно мелькнула неясная тень, будто белый полупрозрачный силуэт перебежал дорогу. Вдавив педаль тормоза в пол, Ира инстинктивно вывернула руль, машину закрутила. Телефон ударился о лобовое стекло и потух, ремень безопасности врезался в плечо. Все вокруг смешалось в какую-то безумную карусель, невозможно было понять, где верх, где низ. Что-то заскрежетало, а затем, так же неожиданно стихло. Девушка медленно подняла голову. Жива. Как ни странно, жуткое падение разом ее отрезвило. Разбитое сердце, душевные терзания вмиг отошли на второй план. В голове теперь царила лишь холодная ясность. Самое главное – жива, и надо выбираться. Одним движением отстегнув ремень, она открыла дверь машины. Та нехотя поддалась, что тоже можно было посчитать за чудо. Чуть пошатываясь, Ирина выбралась наружу и вдохнула осенний прохладный воздух. Над головой нависало звездное небо. Наверное, стоит отползти подальше, только сперва забрать телефон. Однако выполнить задуманное она не успела. Резкий порыв ветра взметнул волосы, а через миг ее с головой вдруг накрыло потоком воды. Девушка отчаянно забарахталась, пробиваясь наверх, туда, где виднелось звездное небо. Откуда взялась река? Тем более миг назад под ногами определенно было сухо, но поразмыслить об этом можно будет потом, когда отыщется берег. Ноги путались в чем-то, напоминающем то ли водоросли, то ли длинную тряпку. Постаравшись не паниковать, Ира сосредоточилась на движении руками. Она ведь всегда неплохо плавала. Вот и сейчас, главное следовать технике. От напряжения заломило плечи. Завтра же запишусь в бассейн. Нога коснулась дна. В душе поднялась волна облегчения. Кое-как выбравшись на берег, девушка рухнула на траву, с наслаждением вдыхая теплый, такой живительный воздух. Она жива. Ой-ой-ой-ой-ой. Надрывно причитал женский голос. Грех-то какой. И как же она, бедняжка, такое удумала. Цыц, пристрожил мужчина. Лучше оботри ее тщательно и дровишек в печь подбрось. А что ей еще оставалось? После такого-то позора, эта говорившая, определенно была моложе. Уж лучше так. Не повезло только, что вытащили. Последовал звук, будто кто-то ударил кулаком по столу. Жалобно зазвенели чашки. Рот свой нечестивый прикрой, пока нужники выгребать не отправил. Или хочешь, чтобы тебе повезло отведать плетей на конюшне? Она, пока еще, твоя госпожа. Пфе, госпожа. Да после того, как король огласит свое решение, ее место будет рядом с псами помойными. Софла, выстави эту дуреху отсюда. «Не то я за себя не ручаюсь», – устало попросил мужчина. Судя по возникшей возне, его поручение выполнили охотно и даже с некоторым энтузиазмом. Девица коротко взвизгнула, после чего за ней с силой захлопнулась дверь. «А ведь правду говорит», – послышался тяжелый вздох, к чему ей теперь жить, горемычной. На этой позитивной ноте Ира открыла глаза. Взгляд тут же уперся в сложенную из кирпича колонну, подпиравшую потолок. В горле было сухо, а голова болела как с тяжелого похмелья. И это при том, что пила девушка лишь один раз в жизни, на выпускном, после которого ее так прополоскало, что на алкоголь больше смотреть не хотелось, даже на вино. Гляди-ка, очнулась. Сверху нависло морщинистое лицо, от которого безжалостно разило нечищенными зубами. «Как вы, госпожа?» Ира отвернулась. Более-менее чистый воздух ей был сейчас нужнее, чем сочувствие. «Моя машина», язык поворачивался с трудом. «Что она говорит? Мешанина?» Не понял мужчина. «Так еще бы. После того, как едва не утопла, конечно, у ней в голове сейчас одна мешанина», авторитетно заметила женщина. «Там был телефон. Пожалуйста, позвоните маме. Или нет, лучше сообщите отцу. Он уже знает, милая», в голосе теперь была необычайная мягкость. «Видимо, он тебя и спас», замолвил словечко перед Всевышним. «Выпей-ка лучше». К ее губам поднесли вогнутую овальную чашку. Ира послушно сделала глоток и закашлялась. Питье напоминало прокисший компот, сдобренный, судя по привкусу, ложкой меда. «Где я?» Голос сипел, как при затяжной простуде, тело ломило, однако в голове постепенно прояснялось. «Дык, в кухню вас принесли, спальню пока натопишь, а тут и камин завсегда греет, обсохнуть бы вам, и то скажу, не дело вы задумали, как бысь потом, то еще куда ни шло». «А так, на нашей совести груз бы повис, что за госпожой не досмотрели». Мужчина укоризненно покачал головой и переместился к камину. «Разговоры, разговорами, а дровишек подкинуть не помешает». Ира закрыла глаза. Кажется, головой она стукнулась куда сильнее, чем думала. «Какая такая госпожа? Почему эти люди выглядят как средневековые крестьяне? А самое главное, откуда, мать ее, взялась река, которой за городом отродясь не было? Может, на эмоциях свернула куда-то не туда?» Мужик продолжал бубнить, и девушка, все еще не открывая глаз, невольно прислушалась. Спустя несколько минут ей показалось, что если кто и приложился головой, так это местный житель, потому что рассуждения крестьянина явно не вписывались в существующую реальность. Во-первых, он укорял ее в попытках свести счеты с жизнью. Ну ладно, это еще куда ни шло. Села в стрессе за руль, превысила скорость, слетела с дороги. В глазах стороннего наблюдателя это могло тянуть на попытку самоубийства. Но потом мужичок начал откровенно бредить. Упомянул развод, которого еще не было. Где, может, барон еще одумается. Мелькнуло в его словах и что-то про волю короля. А где у нас ближайший король? Вроде бы в старушке Англии. Это с какой же скоростью должна была ехать машинка, чтобы добраться туда за полчаса? И даже если поверить в невозможное, какое дело британскому величеству до девчонки из соседней державы? И развод. Почему бы и нет? Только вот, такие мероприятия принято устраивать после свадьбы. А учитывая, каким гадом оказался Данечка, он и уже точно не будет. Нет, концы с концами определенно не сходились. Однако другой полезной информации выцепить не удалось. Заметив, что госпожа снова ушла в себя, мужик крякнул и отправился за водой. Теперь на кухне осталась только женщина. Должно быть, та самая Софла. Ира незаметно приоткрыла один глаз. Тетка суетилась около камина, помешивая что-то в закопченном котелке. Грязно-коричневое платье с обеих сторон покрывал должно быть фартук. Этакое длинное полотно, с прорезью по центру, для головы. Саму голову венчал грязный платок, для удобства обернутый по кругу и завязанный где-то над лбом. Невольно вспомнилась Солоха, из известного с детства фильма. Правда, та героиня была и моложе, и не в пример симпатичней. Местная же дама выглядела старше на десяток лет, и явно не водила близкой дружбы с мылом. В горле опять противно запершило. Пришлось открыть глаза. Женщина тут же оставила свои дела и возникла рядом. Ладно, при ближайшем рассмотрении она оказалась не такой уж грязной, скорее просто немытой. «Вам нужно выпить еще, госпожа». В лицо ткнулась уже знакомая чашка. Сжав на всякий случай губы, девушка отвернулась. «Простите, можно просто воды? Почему же так жжет в горле? А то вы мало ее сегодня нахлебались». Невесело усмехнулась тетка. «Нет, воду пока никак нельзя. Хотите, травянок сделаю?» Загадочный травянок был подозрительно созвучен с отравой, поэтому Ира отрицательно мотнула головой. Хотя сомнительно, что ее будут травить. Тогда уж просто бросили бы на берегу. В груди что-то противно шевельнулось. Что же с ее машиной? Там ведь и документы все. Отмокнут сейчас капитально. Сколько же их потом восстанавливать? Девушка Ира была практичной, поэтому в уме у нее постепенно начал выстраиваться план действий. Сперва понять, где находится, что за район, какое село. Потом сообщить родителям, что жива. Должен же где-то быть телефон, хотя бы стационарный, на почте. Осмотреть при свете дня место аварии, если получится уговорить местных вытащить из воды машину. Ну и вернуться в город, чтобы решить остальные дела. Ира медленно села, порадовавшись про себя, что ничего не сломано, только немного мутило. Но после всего пережитого, это сущие мелочи. Взгляд рассеянно скользнул по ногам. Вместо модных джинсов, обнаружился подол грязной ночнушки. Заботливые тут люди, переодели. Одно но, ночнушка почему-то оказалась насквозь мокрой. Проследив за ее взглядом, Софла опять вздохнула. «Так вы же, госпожа, в одном ночном платье и убежали. Не додумались, что легкое оно на дно не утянет. В одном ночном платье, убежала?» Ира пару раз моргнула. И опять это древнее обращение, госпожа. Между городскими и сельскими жителями, конечно, пропасть, но только сейчас не 19 век, чтобы вторые так присмыкались. Окружающая обстановка тоже теперь бросалась в глаза. Что там мужик сказал? Кухня. Пожалуй, он слегка преуменьшил. Кирпичное помещение с полным правом можно было назвать кухней. В самом громком смысле этого слова, ниша, где располагался камин, спокойно вместила бы 10 человек, стол, длиной этак метра 4, полки, бочонки, посуда, кирпичные стены и два узких окна, за которыми, судя по всему, ночь. Девушка почувствовала, как в голове опять начинает плыть. Слабо верилось, что местные дачники живут с таким размахом. Эта кухня больше подошла бы для средневекового замка. Точно, ей уже доводилось видеть нечто подобное, пару лет назад, на экскурсии в Германии. Но как, где-то сбоку открылась дверь, запуская коренастого мужичка с ведрами. Заметив, что госпожа сидит, вцепившись побелевшими пальцами в край лавки, он довольно цокнул языком. Наконец-то очухалась. «Ты ее, Софла, в спаленку проводи. Я уж его милости, господину барону отписывать не стану». Это стало последней каплей. Девушка разжала пальцы и погрузилась в благодатную темноту. Глава 2. Барон, баран и его баронесса. Второе свидание с реальностью случилось утром. Ира лежала на широкой кровати, утопая в мягкой, как пух, перине. В закрытые глаза бил яркий солнечный луч, тело ломило, а неподалеку шелестели приглушенные голоса. «Ох, и злой же у тебя язык, Лари! Разве можно про свою госпожу говорить такое? Можно подумать, я не права. Была благородной дамой, а станет хуже прокаженной. Как думаешь, может с ней что-то не так, раз его милость за столько лет? Хватит, Лари, хватит тебе говорю», — торопливо перебила ее собеседница. «Я эти домыслы слушать не стану. Если Ронал узнает, о чем ты болтаешь, Ронал, старый домашний пес, готовый носить его милости тапки, лишь бы от очага не погнали. Даже если узнает, что мне с того», — презрительно фыркнула девица, но все же умолкла. Теперь наступившую тишину разбавляли лишь шаги и шорохи. Ира все еще продолжала лежать неподвижно, хотя шея понемногу затекала. Давно ей не попадались такие неудобные подушки. Ну да ладно, как говорится, чужим подушкам в перья не смотрит. Дали, и на том спасибо. Лучше попытаться понять, что происходит. Была ночная дорога. Чуть раньше — предательство жениха и авария, в которой она чуть не переломала все кости. До сих пор не верится, что так легко отделалась, максимум парой царапин. Затем, около трассы с какого-то перепугу появилась река. Вот с нее-то и начались все странности. Девушка наморщила лоб. Все равно не сходилось. Когда она выбралась из машины, вокруг определенно было сухо. Это уже потом накрыла волна. Можно, конечно, списать все на шок, но даже в самом шоковом состоянии просто невозможно не заметить воду. Разум напряженно работал, выискивая правдоподобный ответ. И после титанических усилий, ему это удалось. Ира даже чуть не рассмеялась от облегчения. Ну конечно, просто где-то неподалеку прорвало плотину, прошел большой дождь или какие-нибудь коммунальщики начудили. А она, слетев с трассы, всего лишь попала под поток, сносящий все на своем пути, воды. Что же касается средневековой кухни, да мало ли чудиков на свете живет, нет ничего странного в том, чтобы обустроить жилище по собственному вкусу. Или, что более вероятно, ее подобрали ролевики-реконструкторы и оттащили на свою базу. Отсюда и странные костюмы, и манеры позапрошлого века. Раздался звук, будто кто-то закрыл дверь, после чего все шорохи и шаги смолкли. Удачный момент, чтобы открыть глаза и немного осмотреться. Девушка так и сделала. Откинув одеяло, она села на кровати и скользнула взглядом по комнате. Мда. Предположение о реконструкторах оказалось правдой. Ей-богу, можно подумать, что ее уложили в музее. А какая кровать? Кровать и правда заслуживала внимания, огроменная, не меньше двуспальной, с деревянным резным изголовьем, по углам четыре столбика, только балдахин натянуть забыли. Ну или сняли для стирки, такая тряпка наверняка прилично пыли собирает. Ира повернула голову в сторону окна. То оказалось занавешено тонкой голубой шторкой, свободно пропускавший солнечный свет, а по обеим сторонам подвязаны ленточками еще одни шторы, только уже более плотные и тяжелые. В ногах, напротив кровати, обнаружился камин, не электрический, а самый настоящий, сложенный из камня, со следами сажи на стене. Угол закрывает ширма. Ничего особенного, просто белая ткань, натянутая на деревянную раму. Пол был покрыт толстенным ковром не первой свежести. По нему что, в обуви ходили? Девушка сделала глубокий вдох. Так, это ее не касается. Лучше отыскать кого-нибудь из местных смотрителей и как можно скорее сообщить о себе домой. Родители уже, наверное, с ума сходят. Она подползла к краю кровати и внимательно оглядела пол. Как и следовало ожидать, никто не догадался оставить тапочки. Может, не думали, что она так быстро очнется. Ладно, мы люди не гордые, дойдем и босиком. Свесив ноги, Ира в очередной раз полюбовалась подолом грязной ночнушки, которая на этот раз оказалась сухой. То ли еще раз сменили, то ли просто успела высохнуть естественным путем. В этот самый момент противно скрипнула дверь, будто кто-то царапнул сухой деревяшкой по доске. «Ой, госпожа, не надобно бы вам пока вставать». В комнату впорхнула юная девица, одетая в лучших традициях средневековых реконструкций. Коричневое платье, тоже серое полотно, напоминающее фартук, только вместо завязок широкий пояс со шнуровкой, подозрительно напоминающие остатки корсета. Ира не дрогнула. К чему-то подобному она уже была готова. «Приветствую и вас, юная леди», — брякнула она первое, что пришло в голову. Сказывался опыт исторических книг. Правда, на леди это особо никак не тянуло, в лучшем случае на горничную. Однако девице хватило и этого. Застыв посреди комнаты, она растерянно заморгала. Сжалившись, Ира решила перейти на нормальную человеческую речь. «Я пошутила, и можете не называть меня госпожой, сами же видите, я не из ваших. Лучше подскажите, где мы сейчас находимся?» Девица моргнула еще раз, но осмысленности в ее лице не прибавилось. «И, кстати, спасибо, что вытащили. Я не справилась с управлением, потом еще эта вода». Икнув, девица бросилась обратно и выскочила за дверь. Ирина проводила ее озадаченным взглядом. Правда, долго оставаться в неведении ей не пришлось, потому что девчонка довольно скоро вернулась, в компании вчерашнего мужичка. На ходу она торопливо бормотала. Никак умом бедняжка сдвинулась. «Да, все бают, а я и в толк взять не могу. Что же будет, что же будет?» «Цыц!» — осадил ее мужчина. «Сбегай лучше на кухню, насчет обеда распорядись. Да Софле передай, чтобы травянок перечный заварила, не видишь разве? Худо нашей госпоже!» Понятливо кивнув, девица вновь улизнула. Однако не успела Ира обрадоваться знакомому лицу, как мужичок, покряхтывая, поклонился и заговорил. «Очухались, госпожа, да только зря вы вставать надумали. Вам бы отлежаться малих, а мы ей обед принесем, а ежели подзнабливает, то и камин растопим». Девушка на миг подвисла. Она никак не могла понять, это ее принимают за кого-то другого, или же тут просто такие традиции гостеприимства. Всей душой ей хотелось верить во второе. «Простите, не знаю, как к вам обращаться, как вашей душе угодно будет, госпожа». Мужичок вновь поклонился. «За то, что не уследил за вами, впору псом заборным или болотным червем кликать, ммм». Ира закусила губу. Обзывать постороннего человека, пожилого притом, она точно не собиралась, каких бы взглядов тот не придерживался. «А по имени? Ронал, ваша милость. Старый добрый слуга Ронал». В памяти что-то шевельнулось. Кажется, не так давно в ее комнате уже обсуждали человека по имени Ронал. «Скажите, Ронал, могу ли я увидеть кого-нибудь из организаторов? Кто-то же главный тут над вами есть». Мужичок от такого вопроса даже растерялся. «Главный? Так его милость господин барон над нами всеми тут-то главный. Только нету его сейчас. Он же сказал, что до самого Расф». Ронал поперхнулся. «Прошу простить. Я хотел сказать, что его милость господин барон некоторое время решил пожить в другом городском доме. А я лишь скромный управляющий, но все что надо для вашего удобства». Дальше Ира его не слушала. Ей сперва нужно было переварить первую порцию информации. От слов господин барон веяло чем-то архаичным, будто в исторический роман заглянула. «Но и вы, как супруга, вправе распоряжаться, мы все исполним», — продолжал разливаться мужичок. «Хотите, прикажу Софле, чтобы бульончику наваристого вам сготовила, аль может, как кто?» Поперхнулась девушка. «Супруга?» Ронал забеспокоился. «Ну дык, король еще свое решение не огласил, так что до тех пор да, стало быть, супруга». Судя по настороженному взгляду, в ответ он ожидал порцию слез или истерику. Ира с удовольствием выдала бы ему и то, и другое, потому что нервы были на пределе еще после вчерашнего, а тут местные сектанты, оказавшие помощь, будто решили поиздеваться. Однако, вместо крика, она лишь спросила: «Если мой муж барон, стало быть, я баронесса?» «Так и есть, госпожа», — обрадовался мужичок. «Так и есть, ваша милость, Олеся Ирсана Кирти. Так что, принести бульончику?» Ира машинально кивнула, решив, что спорить с психами, особенно у которых вся ее одежда, последнее дело, лучше уж притвориться, что всему верит, пока не найдет кого-нибудь поадекватнее. Мужичок, отвесив еще один поклон, удалился. Дождавшись, пока в коридоре стихнут шаги, девушка поспешно вскочила на ноги. Подыгрывать местным оригиналам можно сколько угодно, но рассчитывать на них явно не стоит. Кто знает, что у этих ребят в голове. Заиграются еще в свое средневековое общество и сожгут ее, как ведьму, и никто ничего не докажет. Потому что кто знает, что она здесь. Есть, конечно, шанс, что окружающие просто прикалываются, но пока нет доказательств, лучше руководствоваться самым пессимистичным вариантом, а именно, вокруг психи. Если нет, вместе потом и посмеются над ее страхами. Ира взглянула на приоткрытую дверь. Можно просто попытаться уйти, на удачу, вдруг не остановит, или нет. Разумнее выглянуть сперва в окно, чтобы иметь представление о местности. С этими мыслями девушка перекатилась на другой край кровати и решительно сдернула в сторону тонкие шторы. К Крепость Квардес, за 1 год и 5 месяцев до. В этой лавке не толпились покупатели, наперебой звеня кошельками. Не торговались, пытаясь выгадать хотя бы пару монет. Не ругались с хозяином, обвиняя его в слишком высокой цене. Нет, зашедшие сюда, держались с благоговейным трепетом и даже говорить старались вполголоса. Девушка в простом, но строгом платье, остановилась перед дверью. Она знала, что если войдет, то непременно останется без всех своих накоплений. Но соблазн был слишком велик, да и деньги, всего лишь кусочки металла, что они значат перед настоящим знанием. Звякнул дверной колокольчик. Хозяин лавки не бросился к вошедшей и даже не стал гнуть спину в поклоне, лишь скользнул взглядом по коричневому платью и белому наплечнику, который скрепляла недорогая брошь. Однако когда девушка вышла из тени, взгляд его потеплел. «Эй, Сокрин, давно вас не было видно. Добрый день, Питер». Девушка чуть склонила голову. «Я была занята». Как всегда, пытались посеять крупицы разума в пустые головы. Крин даже не улыбнулась. Обучала детей чтению и письму. Стоит ли на это тратить свою молодость? Питер почесал подбородок. «Ну да ладно, у меня для вас кое-что есть. Уж с десяток дней как прибыла, а я все не выставлял. Как чувствовал, что вы заглянете». Один момент, он скрылся в подсобном помещении, чтобы через несколько минут вернуться с небольшим фолиантом в руках. «Знали бы вы, с каким трудом я урвал эту копию. Осколки былых цивилизаций. Только потрогайте страницы, не пергамент, чистая бумага». Девушка прерывисто вздохнула, чувствуя, как в груди поднимается волна предвкушения. Удовольствие, которое она получала от приобретения книг, было, пожалуй, самой большой радостью в ее жизни. И сколько, она понизила голос до шепота, сколько будет стоить? «Ну», хозяин лавки пошевелил губами, «я планировал выставить ее за 7 эргинов, но из уважения к церкви, и из уважения лично к вам 5 монет. Огонек в глазах Карин погас, ей немного не хватало до нужной суммы. Надо было снимать комнату без ужина, да и до крепости дойти можно было пешком. «Простите, пожалуй, я зайду в другой раз. Всего вам доброго, Питер». «Постойте», — вскинулся мужчина. «Сколько у вас есть?» 4 эргина и 6 гранов. «Хм». Питер сделал вид, что задумался. К благотворительности он не тяготел, поэтому цену ставил с хорошим запасом. Однако с таким редким товаром, мужчина не мог позволить себе разбрасываться покупателями. «Хорошо, 2 грана я готов вам простить, как постоянной покупательнице. Что вы, не стоит?» Попыталась отказаться девушка, но хозяин лавки уже заворачивал книгу в пергамент. «Еще как стоит, лучше вам, чем богачу, который этого все равно не оценит». Карин поколебалась, но все же вытащила кошель. Раз уж все равно возвращаться в монастырь, так хоть не с пустыми руками. И вот, она шла по улице, прижимая к себе сумку с новоприобретенным сокровищем. Книги были ее настоящей страстью. Как сирота из обедневшего, но дворянского рода, Карин выросла при монастыре. У таких девочек было лишь 2 пути – выйти замуж за какого-нибудь небогатого купца, готового принять невесту без приданного, или же податься в монастырские учительницы и обучать грамоте детей-ремесленников. Карин выбрала второй путь, дающий хоть небольшую, но независимость. Правда, в самом монастыре учительницам не платили жалования, трудились они исключительно за еду и крышу над головой, но всегда можно было получить рекомендацию в хорошую семью. Должен же кто-то обучать детей аристократов. Только была и оборотная сторона медали, с которой девушке тоже пришлось столкнуться. Мужчины знатного происхождения, несмотря на громкие слова о чести, далеко не всегда заботились об оной, и учительница в их глазах была привлекательнее служанок. Поэтому, чтобы лишиться места службы, достаточно было сказать «нет». Собственно, так с Кариной случилось. Прослужив чуть больше года в семье одного барона, она отказалась уступить хозяину. Благо, что монастырь всегда принимал воспитанниц обратно, под свое крыло, кроме тех, разумеется, кто запятнал свою честь. Так что стоило ли удивляться, что богатых мужчин девушка недолюбливала и твердо решила держаться от них подальше, потому что из-за чужого вожделения она уже 3-й раз теряла неплохую вроде бы службу. Хватит, теперь, если и наниматься, то только компаньонкой к какой-нибудь пожилой даме, или обучать детей вдов. Стараясь держаться между проезжей частью и стенами домов, Карин быстрыми шагами преодолела грязный переулок. Хорошо еще, что днем здесь не так опасно, а вот по вечерам, когда из трактиров вываливаются пьянчуги, словно отвечая ее мыслям, Впереди распахнулась покосившаяся дверь. «Заходите еще, господин, будем вам только рады», — лебезил трактирщик, провожая дорогого гостя. «Сперва вымойте столы и изничтожьте крыс», — икнул парень, и поплелся прочь, не твердо держась на ногах. Карин брезгливо поморщилась. Обгонять молодого человека она не решалась, опасаясь получить в спину свист и грязные намеки. Пришлось замедлить шаг и держаться поодаль. Ну ничего, ей бы только добраться до чистых улиц. Тем временем парень, сделав едва ли с десяток шагов, вдруг зацепился ногой за камень и рухнул в грязь, что совсем не удивительно, в его-то состоянии. Ждать, пока он поднимется, у девушки не было никакого желания. Она все же решила пройти мимо, и прошла бы, если бы до ее слуха не донеслось бессвязное бормотание. «Дядюшка, почему так? Дядюшка, у меня теперь никого не осталось». Карин невольно замедлила шаг. Парень не выглядел законченным пьяницей, да и одет он был скромно, но прилично. «Как ты мог умереть так рано, как вы все могли?» После секундного колебания девушка присела рядом. Не стоило обладать особой проницательностью, чтобы понять, юноша не так давно потерял члена семьи. «Молодой человек», — позвала она, стараясь не вдыхать запах дешевой сивухи. «Вам помочь встать?» Парень поднял голову. «Зачем?» Язык явно слушался его с трудом. «Зачем мне вставать, когда он умер? А я так и не успел доказать. Затем, что после захода солнца, вас в этом переулке оберут до нитки, а затем прирежут». Холодно оборвала его Карин. «Думаете, ваш дядюшка на том свете будет рад, если вы явитесь к нему в столь непотребном виде?» Юноша икнул, пытаясь сосредоточиться на собеседнице. «Вы такая милосердная и, судя по платью, из монастыря». Карин фыркнула. Она не выносила пьяниц, но прекрасно видела, что этот молодой человек еще не скатился на дно, и чтобы этого не произошло, ему нужна была помощь. «Где вы живете?» «У северной стены. Туда я вас точно не дотащу. Может, есть знакомые, где-то поближе?» Парень мотнул головой. Карин ненадолго задумалась. Не стоило бы в это ввязываться, но протянутую руку помощи не убирают назад. «Идти хотя бы можете?» Без особого удовольствия она помогла незнакомцу подняться и подставила свое плечо. Противно, но монастырскую обитательницу никто не осудит за помощь Богому. Если бы не одно «но», проводить несчастного следовало домой и передать с рук на руки жене или ближайшей родственнице. А то, что задумала она, граничило с безумием. Однако ей все равно не хватило бы сил добраться до северной стены. С такой-то ношей, столица, за 1 год и 5 месяцев до Кариис, капризно протянула девица, наматывая на палец прядь неестественно рыжих волос. «Мне холодно. Долго ты еще будешь там возиться? Укройся пока одеялом», — отозвался сидевший за столом мужчина и взял в руки очередную бумагу. «У нас впереди еще целая ночь». «Ага, но очень». Девица поправила сорочку так, чтобы вырез едва прикрывал грудь. «Ну скажи, что интересного во всех этих расписках? Стоят ли они того, чтобы заставлять меня ждать?» Взгляд голубых глаз метнулся от стола в сторону кровати. Сидевшая там девушка, в тонкой полупрозрачной сорочке, и впрямь была хороша. Кто-то бы назвал ее вульгарной. Крашеные волнистые волосы, искусственная родинка над губой, щеки тронуты румянами. Но Карису, почему-то, именно такие и нравились. Санти оказалась глотком крепкого вина, на фоне пресных благовоспитанных дам, самой пресной из которых была его супруга. Девица закусила губу и игриво повела плечами. «Раз ты такой занятый, то я ложусь спать». Она демонстративно рухнула на подушке, но так, чтобы из-под сорочки показалась часть ноги. Мужчина усмехнулся, чувствуя, как пальцы сами тянутся к пуговицам на рубашке. «В конце концов, расписки могут и подождать. Заботы заботами, но даже ему требуется отдых. Ах ты, мелкая бесстыдница!» Он шагнул к кровати. «Еще смеешь меня дразнить?» Однако в этот самый момент их прервали самым бесцеремонным образом. В дверь кто-то постучал. «Я занят», — бросил Карис, не отводя взгляда от любовницы. «Господин, вам письмо». Чертыхнувшись, мужчина запахнул рубашку. Не раньше и не позже. Однако он все же распахнул дверь. Слуга с низким поклоном вручил ему запечатанный свиток. «Это все, а теперь проваливай». Сорвав печать, Карис углубился в чтение. «Дорогой», — потянулась Сантия, — «что там?» Мужчина лишь нетерпеливо мотнул головой и продолжил чтение. Наконец, лицо его прояснилось, а губы растянулись в довольной улыбке. «Я богат», — выдохнул он, бросая свиток на стол. «Все мои проблемы решены, я баснословно богат». «Ммм», — девица подалась вперед, а в ее глазах мелькнул жадный блеск. «Это старая развалина, наконец отдал Всевышнему душу. Понимаешь, отец моей жены, старик Бартон, он так долго болел, мне пришлось ждать несколько лет, и все не зря. Постой, разве у него нет других детей? Сын погиб 10 лет назад от сухой лихорадки, так что единственная наследница, моя жена, Сантия разочарованно выдохнула. Не ты, она, Крис хмыкнул. Ты слишком глупа, чтобы понять. Разумеется, при отсутствии других наследников, состояние получает моя жена, но она всего лишь женщина, а потому, не имеет права чем-либо распоряжаться, так что все дела буду вести я, а если что-то случится с этой бессловесной клушей, догадываешься, кто наследует за ней. В глазах рыжеволосой девицы мелькнуло понимание. Но разве ты сможешь хоть что-то получить, если у вас вдруг появятся дети? В ответ на это замечание, мужчина расхохотался. Радость моя, по-твоему я так глуп? Уж поверь, я давно обо всем позаботился. И вообще, хватит разговоров. Лучше вспомни, зачем ты тут? Девица хихикнула и, отбросив подушку, нырнула в его объятия. Глава 3. Хорошую религию придумали индусы. Отдергивая шторку, Ира примерно представляла, что может увидеть. Какую-нибудь захудалую деревню. Поле с пятнами палаток. На худой конец – лес. Однако, к ее полной неожиданности, за окном оказался город. И ладно бы просто город, но что бы такой. Девушка крепко ущипнула себя за бок, и тут же взвилась от боли. Увы, глюк никуда не делся. С высоты второго этажа открывался вид на средневековую улицу. То, что это не современность, Ира поняла сразу. Насколько хватало обзора, впереди тянулись унылые каменные дома с живописными лужами нечистот под окнами и ни одной антенны. Чего уж говорить, нигде не было даже проводов, как не было и порядка, свойственного европейским улицам, рассчитанным на туристов. Серость, грязь и ароматы скотного двора. Создать такое, никакой шайке реконструкторов не под силу. Девушка медленно попятилась от окна. Госпожа, на пороге вновь возник старый добрый слуга Ронал, удерживающий перед собой деревянный поднос. Я вам тут принес бульончику, как вы и просили, и перечный травянок. Подкрепитесь, и вам сразу же полегчает. Аэм, спасибо, выдавила из себя Ира. Уж не провалилась ли она в какой-нибудь дурной сон? Может, чего еще желаете? Поинтересовался мужичок, поставив поднос на круглый столик у кровати. Больше ничего, спасибо, ну отдыхайте. Еще раз поклонившись, Ронал ушел. Двигаясь будто во сне, девушка сделала шаг и опасливо оглядела содержимое подноса. Кто знает, какие сюрпризы ее еще ждут. Самый центр города занимала металлическая миска, в которой дымился жидкий суп. Рядом кусок сероватого хлеба, из пузатой кружки поднимается пар. Даже на таком расстоянии Ира смогла уловить терпкий запах мяты и чего-то еще. Сладковатый, нежный, мелисса или ромашка. Должно быть, загадочный травянок, всего лишь травяной чай. Однако ей сейчас нужен не чай, а лошадиная доза успокоительного. Или стопка чего-то покрепче, если это поможет понять, что происходит. В какие неведомые дали ее вынесла та река. Девушка обхватила себя руками, пытаясь по кусочкам восстановить цепь недавних событий. Вот она застает Данила с другой, бежит по лестнице, дергает на себя дверь машины. Скорости ночная дорога, которая плывет перед глазами из-за слез. Затем авария. Ну тут сама виновата, нельзя же в таком состоянии за руль. Авария. От одного воспоминания, как крутила машину, внутри все похолодело. А если на этом все и закончилось, и не было потом никакой реки? В голове неожиданно зазвучали полузабытые строчки из песни, которую она слышала еще на магнитофонной кассете. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Бред, бред. Ира села на кровати, зажмурилась. А средневековый город за окном, не бред? Странные люди, считающие ее своей госпожой, тоже вписываются в границы нормального. Могла ли она умереть и переродиться в другом времени? Чисто теоретически, однозначно нет. А на практике? Девушка открыла глаза. Комната никуда не делась, тот же камин, город за окном. Хорошо, допустим, это реинкарнация. Но почему она не переродилась в младенца? Прошла бы заново все стадии развития, забыла бы прошлую жизнь. Похоже, в ее случае, вселенная определенно дала где-то сбой. Ира была уверена, переродись она в далеком будущем, где летающие машины, а люди давно освоили телепорты, она бы и слова против не сказала. Но средневековье, за что, увы, давать ответ никто не торопился. Не спустилась с небес и подробная инструкция, Как тут жить? Зато в животе вдруг заурчало от голода. Девушка еще раз взглянула на похлебку. В голове же по-прежнему тянулось. А если туп, как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Песенка про переселение душ. Владимир Высоцкий. После еды Эйра почувствовала себя бодрее. Насколько это вообще было возможно в такой ситуации? Вернулась к ней способность спокойно рассуждать. Переселение в тело средневековой баронессы – штука, конечно, неприятная. Но главное, она жива, да и дальше тоже хочется жить. А для этого, надо максимально слиться с местностью и не привлекать к себе внимания. Узнать как-то страну, и хотя бы приблизительно, век. На ее стороне – неплохое знание мировой истории, а также искусство, литература, ну и всякая психология по мелочи. Все те ненужные предметы, которые их заставляли учить в рамках классического высшего образования, даже латынью приложить может, если потребуется, правда исключительно изречениями древних философов, но вдруг это поможет делу. Жаль, интернет еще не изобрели, но должны же тут быть другие источники информации. Например, книги. Заглянувшая спустя четверть часа служанка косилась так, будто опасалась Иру не меньше, чем та ее, но на осторожный вопрос послушно закивала. Книги есть, правда, стоят они больших денег, так что господин барон никогда не стал бы тратиться на такую глупость. Да и зачем благородной даме читать? Если скучно, то в корзине для рукоделия целый ворох незаконченных вышивок. Стоит только приказать. Ира приказала, чтобы не вызывать подозрений, хотя шить она не любила. Верхом ее мастерства была пришитая еще в младших классах пуговица. Но если вспомнить, сколько она уже наговорила местным, лучше пока затаиться и не отсвечивать. Крепость Квардес, за 1 год и 5 месяцев до, когда впереди показалась таверна, Карин была уже сильно не в духе. Плечо ломило от веса парня, а другой рукой приходилось удерживать книгу, чтобы не потерять. Благо, что прохожие на них не косились. Впрочем, предлагать свою помощь тоже никто не спешил. «Вы в состоянии снять себе комнату, чтобы проспаться?» Задавая этот вопрос, девушка ожидала услышать «нет». Но парень, покачнувшись, кивнул. «Конечно, у меня в кошеле хватит монет». Он сунул руку в карман, едва устояв при этом на ногах. Но, судя по всему, кошеля не обнаружил. «Где-то же был, все ясно». Поморщилась Карин. «Видимо, ваши сбережения остались в трактире. Ты тогда, я вернусь». «Угу, насколько помню, вас там очень ждали. Да стойте же ровно». Она выдохнула, призывая терпение. «У меня тоже нет денег, чтобы за вас заплатить. Я бы не, а оставить вас на улице мне не позволит совесть. Но учтите, то, что я собираюсь сделать, большой риск. И если вы опорочите мое имя, я буду каждый день молиться, чтобы небеса не спаслали на вашу голову всевозможные кары». Парень опять икнул. Карин наглядела его безо всякой симпатии. Велико было желание развернуться и просто уйти, но простит ли она себе, если завтра в грязном переулке обнаружат его изувеченное тело? Насколько она разбиралась в людях, юноша вроде был неплохой, просто совершил глупость, попытавшись утопить в алкоголе горе. «Я сняла тут комнату, до завтра, и готова угол в ней уступить вам, только никто не должен увидеть вас или услышать». «Ясно», молодой человек кивнул. «Зайдете сразу за мной, но держитесь в нескольких шагах. Я отвлеку служку разговором, вы же подниметесь по лестнице и будете меня ждать. Только ничего не напутайте и ни с кем не говорите». Стиснув пальцы на книге, Карин первой направилась к двери. Это была глупость, совершенная глупость. Однако в глубине души девушка чувствовала, что поступает правильно, будто возвращает добро те 2 монеты, которые простил ей Питер. На удивление, все прошло гладко. Пока служка объяснял, где поблизости бакалейная лавка, незнакомец успел подняться наверх. Карин же, не собираясь полагаться на чужое благородство, одолжила большие ножницы, объяснив это тем, что хочет заняться шитьем, а свои забыла в монастыре. Парень, конечно, едва держится на ногах, но мало ли что взбредет ему в голову, когда он протрезвеет. Так что девушка собиралась быть настороже. «Вы бы хоть назвали ваше имя?» Не удержалась она, отделяя ширмой угол, в котором устроился гость. «Ла, Лайон, добросердечная леди, Лайон Асберт Бартон». Юноша не то вздохнул, не то всхлипнул. «Второе имя в честь дядюшки. Жаль, что он так и не смог простить моего отца. Каждый отвечает только за свои грехи, Лайон Бартон». Карин коснулась 2 пальцами его лба. «Наверное, следовало прочитать утешающую молитву, но в таком настроении Это было бы лицемерием. Отдыхайте. И ради всего святого, ведите себя тихо. Передвинув табурет к подоконнику, Карин раскрыла книгу. Раз уж притащила незваного гостя, придется не спать. Ножницы она положила рядом. Милосердие еще не повод забывать об осторожности. Девушка вдохнула горьковатый аромат страниц и ощутила, как в груди поднимается смесь счастья с предвкушением. Пусть вокруг обшарпанные стены, следующие несколько часов она проведет не здесь. На восход от Жемчужного моря, где сейчас проходит караванный путь, лежало королевство Альтимор. В свое время, гордые альтиморцы обнесли его тремя защитными стенами. В основе первой лежала глина и мокрый песок. Разбивая тишину, в дверь заколотили с такой силой, будто надеялись снести ее с петель. «Эйса Карин, будьте добры, откройте!» Карин насторожилась, но все же подошла к двери. На пороге, собственной персоной, возвышался хозяин таверны. «Чем обязана?» Холодно поинтересовалась девушка, скрещивая руки на груди. «Не сочтите за оскорбление, Эйса Карин, но одной из служанок показалось, будто вы привели мужчину. Я что?» В лицо ей бросилась краска. «Простите, Альверт, можете ли вы повторить?» Мужчина смутился. «Ну сами понимаете, я ведь должен проверить». Карин напустила на себя маску спокойствия. «Понимаю, очень хорошо все понимаю. После службы в чужом городе, преодолев с полсотни верст, в нескольких часах от родного монастыря, я буду думать исключительно о мужчинах». Так, хозяин таверны переступил с ноги на ногу, но девушка не дала вставить ему и слова. «Останавливаясь у вас, я смела надеяться, что мой покой не потревожат беспутные соседи, но и подумать не могла, что в беспутстве обвинят меня». Она понизила голос и теперь глядела в упор на собеседника. «Но раз вы настаиваете, то войдите сами и проверьте. Я одна». Она посторонилась, ни на миг не выдав своего беспокойства. Только Белайон лежал в своем углу тихо. Альверт потупился. «Эйса Карин, я не смею подозревать вас. Я настаиваю, чтобы вы осмотрели комнату. А когда закончите, жду извинений». Девушка не пыталась заступить путь, только смотрела так, что хозяину таверны стало неловко. Он сам в свое время посещал школу при монастыре и помнил царившую там строгость. Ему даже в голову бы не пришло, что монастырская учительница может врать. Зато мужчина прекрасно видел возмущение, скрытое за маской ледяного спокойствия. «Простите, Эйса Карин, служанке должно быть показалось. Она видела, как мужчина входил ко мне. Она просто заметила, как в таверну входит посторонний, но не видела, как тот выходил». Девушка чуть склонила голову. Она отдавала себе отчет, что поступает дурно, но это будет лишь на ее совести. «Что ж, я прощаю вам это недоразумение, Альверт, и благодарю за беспокойство». Закрыв дверь, Карин прислонилась к ней спиной. «Глупо и чудовищно неосторожно. Остается только утешать себя тем, что этой ложью она, возможно, спасла чью-то жизнь». Отпустив служанку, и разоглянула в корзинку для рукоделия. Там обнаружился ворох ниток разных цветов, кусок ткани с вышитым узором и пугающего вида ножницы. На взгляд девушки, ничего полезного. Вышивать, конечно, придется, но исключительно при посторонних. Так сказать, чтобы пустить пыль в глаза, а наедине с собой, заниматься показухой бессмысленно. Лучше потратить это время на то, чтобы собрать мысли в кучку. Если верить обмолвкам окружающих, она баронесса, нижняя планка в иерархии аристократов. Зато не нищенка и не крестьянка. Уже можно благодарить судьбу. И отдельное спасибо, что не баобаб, как в известной песне. У нее есть муж, барон, с которым она, судя по всему, не в самых теплых отношениях. И причина, скорее всего, в ней, раз супруг пытается организовать развод, а не устроил несчастный случай, или не отправил в монастырь. Либо так любит, либо где-то у нее имеются очень влиятельные родственники, ссориться с которыми себе дороже. Неплохо бы, кстати, выяснить, в чем же заключается ее страшная вина. Может, поймали на измене, раз предшественница аж на реку побежала топиться. Это она, конечно, зря. Ира глубоко вздохнула. Слишком мало информации, чтобы делать выводы. Но как выяснить остальное, не привлекая внимания? Если на дворе средние века, то подозрительное поведение вполне может привести к знакомству со святой инквизицией, которая особенно зверствовала в Испании и во Франции. Обороны, если верить школьным учебникам, водились почти везде. От нечего делать, девушка обошла комнату. Заглянула она и за ширму. Там, помимо сундука, стоял еще ночной горшок. Мило, очень мило. Однако тут просто такой быт, Так что привыкай, милая, и нечего кривиться. Или изобретай унитаз. В сундуке, скрученные валиками, лежали платья, а под ними Ира чуть не взвизгнула от восторга, обнаружив круглое зеркальце. Не очень большое, размером с ладонь, зато тяжелое, да еще и в потемневшей оправе. Серебро, но уже через минуту, проблема драгоценных металлов перестала ее волновать, потому что девушка успела изучить свое отражение, и теперь хотела только одного – упасть на грязный ковер и представить, что ничего не видела. Чисто внешне, баронесса Олеся оказалась очень мила. Светло-русые волосы, симпатичное наивное личико, и неожиданно, темно-карие глаза. В комплекте шли и черные ресницы с темными бровями. Такой вот выразительный контраст, цепляющий взгляд. И это было плохо. Даже не так, в этом заключалась самая настоящая засада. Потому что в средневековом мире лучше быть матерой бабой, с лицом профессиональной грымзы, чтобы даже собаки в ее сторону лаять боялись, а не нежной фиалкой, которую любой сможет растоптать. Чем дольше Ира смотрела на себя, тем меньше себе нравилась. Хрупкая, невесомая, нежная, однозначно не из тех, кто на коне через горящие избы перескакивает. В своем мире она, конечно, была не уродиной, даже считалась симпатичной, но со стильной стрижкой и в правильно подобранной одежде, это несложно. Ее не портил даже с легкой горбинкой нос, получила в свое время качелей, а у этой девицы, нос цел, еще и ровные здоровые зубы, вот счастье. Хотя, в местных реалиях, действительно счастье. К стоматологам и в 21 веке страшно идти, а тут тем более, лучше не попадаться. И даже такая красотка чем-то не угодила своему мужу. Ира нервно хихикнула, а потом расплакалась, и долго не могла остановиться. Стресс, чтоб его. Когда дверь отворилась снова, Ира сидела на кровати и мрачно царапала ткань иглой. Думала она теперь о том, что близкие, должно быть, уже узнали об аварии. И от этого, на душе становилось особенно тошно. Вошедшая служанка оказалась другой. Если у предыдущей было доброе лицо и круглые щеки, то это, своими острыми чертами, смутно напоминало хорька. Она прошла, игнорируя хозяйку, и взглянула на поднос. Неужели такой большой труд? Быстро поесть, делать мне нечего, только бегать и менять остывший чай. Девица бурчала себе под нос, однако слова ее звучали вполне отчетливо. И шторы кто только просил трогать? Что? Ира подняла голову. Что ты сказала? Ничего, госпожа, я молчу. Огрызнулась девица и скрылась за ширмой. Фи, хоть и благородная, а воняет. Ира вскинула брови. Неужели раньше вызывающее поведение слуг считалось нормой? Вроде бы нет. Может провести эксперимент и попытаться поставить нахалку на место, заодно узнает границы своей власти. Пусть Агнета старается, а я выносить это не буду. Сморщив нос, девица гордо прошествовала к двери. «Стоять!» — рыкнула Ира, хотя звук больше походил на крик, будто новый голос не слишком подходил для приказов. «Чего еще?» — служанка развернулась, совершенно не скрывая недовольного вида. «У меня, между прочим, работы до самой головы. Как-то незаметно, чтобы ты работала». Ира прищурилась. «Почему не забрала поднос?» «Заберу, когда посчитаю нужным». Девица и не думала смущаться. «А вы, госпожа, вышивали? Вот и вышивайте дальше. Кто позволил тебе такое поведение?» Поняв, что на громкие ноты этот голос не рассчитан, Ира перешла на шипение. «Позови сюда Ронала». Глаза служанки забегали, и девушка поняла, что взяла верный тон. «Ну зачем, госпожа, Ронал?» Мужичок появился через пару минут. Выглядел он явно запыхавшимся. «Что такое, госпожа? Остыл травянок? Так вмиг его сейчас поменяем. Скажи, ты ведь тут старший над слугами?» Забыв про осторожность, Ира двинулась напролом. Мужчина почтительно поклонился. «Да, ваша милость, и над слугами, и по хозяйству. Эта девица осмелилась меня оскорбить. Приказываю всыпать ей 10 плетей». Глаза Ронала едва не вылезли из орбит. Он смотрел на Иру так, будто с ним заговорил стол. «Да 10 плетей, госпожа, Лари, конечно, не сдержана на язык, но ведь дура девка». Служанка заморгала, но еще пыталась храбриться. «Фе, если меня накажут, господин барон будет очень недоволен. С господином бароном я как-нибудь разберусь», — пообещала Ира. «А твоя поротая задница, думаешь, быстрее заживет, если супруг на меня разозлится?» «Ронал, 15 плетей». Мужчина потоптался на месте, повздыхал, а затем крикнул в сторону дверей. «Дион, Стебан». На пороге возникли два сутулых парня в грязной одежде. У одного в волосах запуталась солома. При виде их, У служанки с лица слетела вся спесь. Ронал кивнул на провинившуюся. «Уведите на нижний двор, я сейчас спущусь». Лари всхлипнула и бросилась на колени. «Госпожа, простите меня, госпожа, я все поняла, я все осознала, они же мне всю кожу посекут». Прежде чем Ира успела отскочить, подрагивающие пальцы вцепились в грязную ночнушку. «Я предупреждал, что болтовня когда-нибудь выйдет тебе боком». Ронал перехватил девицу за волосы, с явным намерением отцепить ту от госпожи. Парни на пороге не шевелились, наблюдая за зрелищем. Нечасто, видимо, им перепадает такое развлечение. «Госпожа А», девчонка натурально зарыдала и разжалилась. Если уж совсем честно, начинать новую жизнь с избиения прислуги ей не хотелось. Все, что требовалось, припугнуть нахалку. «Ронал, погоди». Выдернув подол из непослушных пальцев, девушка присела. Теперь она смотрела служанке прямо в глаза. «Может, ты и правда немного не в себе? Разве здравомыслящий человек будет говорить гадости другому?» Лари, мало вникая в ее слова, закивала. «Сейчас проверим. Я задам тебе несколько вопросов. Ответишь верно, твое счастье, отменю порку. Если нет», она выдержала звучную паузу. «Значит, ты намеренно надо мной издеваешься, и в качестве воспитательной меры получишь 15 плетей. Я все расскажу, госпожа, все, что знаю». Девица поспешно вытерла рукавом нос, выпрямившись, и расложила руки за спину. Чувствовала она себя при этом, как прокурор, ведущий допрос. «Но раз уж выдался шанс, им необходимо воспользоваться. Кто наш король? В состоянии ли ты назвать его имя?» «Да-да, госпожа, его величество, Теодор Рабит Ладвиксьюзер XII. «Очень хорошо. Имя монарха ни о чем не говорило, но показывать этого явно не стоило. В каком королевстве мы живем?» «Тилмар, госпожа, а наш дом находится в самой столице. Вирмут – один из лучших городов». Служанка начинала постепенно успокаиваться, а вот Ира подвисла. Такого королевства она не помнила. С другой стороны, мало ли их было в средние века, но Ронал утвердительно кивает. «Стало быть, девица не врет. А год у нас сейчас какой? 39-й год правления его величества короля Теодора Робета Ладвика Сьюзера XII», отрапортовала Лари, ни разу не запнувшись. «Это я знаю», нашла Сира. «Но я хочу услышать, какой у нас на дворе год. 39-й год правления». «Ваша милость», вмешался Ронал, «осмелюсь сказать, все верно. 39-й год правления нашего всемилостивого государя». Девушка моргнула. Этого ей еще не хватало. «А в каком году его величество взошел на престол?» «На 64-м году правления почившего короля, его величества Гериха Августа Ромала IV», тут же отозвался мужчина. «Ронал, я хотела, чтобы ответила Лари». «Ох, простите, госпожа, так уж и быть. Последний вопрос, ответишь на него верно, и можешь идти. Только не попадайся мне больше на глаза». И разжала пальцы с такой силой, что ногти впились в ладони. «Перечисли хотя бы 3 соседних королевства. Так я пойму, что ты в своем уме и не представляешь опасности». «Я госпожа», Лари икнула, а губы ее опять задрожали. «Я не знаю, правда не знаю, ваша милость». Ронал умоляюще протянул руки. «Откуда дури служанки это знать? С севером мы граничим с Гераном и Сатией, за горной западной грядой, Мимбон, а на востоке много мелких государств, я даже половины не перечислю. Благодарю». Ира чуть склонила голову, стараясь не поддаваться отчаянию. Рада, что не разочаровал. Затем она метнула взгляд в сторону служанки. «Вот именно поэтому Ронал стоит над вами, а ты вынуждена выносить горшки. От наказания освобождаю, но больше не попадайся мне на глаза. Иди». Комната опустела в мгновение ока, а Ронал, прежде чем улетучиться, еще и поднос успел прихватить. В совершенном изнеможении Ира рухнула на кровать. Она чувствовала себя так, будто разгрузила вагон угля в одни руки. Служанка боялась наказания, Ронал боялся гнева, а она сама боялась их всех. Зато выяснилось, что в своем доме ей можно миловать и наказывать. Интересно, как к этому отнесется господин барон? Плевать, есть вещи гораздо хуже. И растиснула зубы. Знание мировой истории ей никак не поможет. Тут не только эпоха, но еще и мир, совершенно чужой. Глава 4. Лампа для тех, кто верит в сказки. Остаток дня прошел словно в тумане. Ира лежала на кровати, ощущая состояние какой-то тупой безысходности. Умом она понимала, что нельзя раскисать, что необходимо собраться. Но сделать это оказалось непросто. Жгучая тоска переполняла до краев. А еще обида. Другой мир, другое тело. И это в тот момент, когда она только получила диплом. Впереди было столько перспектив, а теперь все ее перспективы – смиренно опускать глаза в пол перед мужчинами и каждый год рожать детей. Наверняка, кто-то из старших родственников уже присмотрел ей очередного мужа. Вроде раньше это было запросто. Раз не вышло с одним, передадим тебя другому, и радуйся. Поэтому девушка окончательно расклеилась. Она лежала поджав ноги и едва сдерживалась, чтобы не заплакать. Даже о предательстве любимого думалось теперь без прежнего вдохновения. Вернуться бы домой. Однако интуиция подсказывала, что такой путь для нее невозможен. Вряд ли реинкарнация работает в обратную сторону. Глаза постепенно привыкали к темноте. Отвратительная комната никуда не делась. Все те же пропыленные шторы и погасший камин. Из-за ширмы выглядывает край платья. Перекатившись на другой бок, Ира продолжила изучать комнату сухими, чуть покрасневшими глазами. Винтажный столик в шаге от кровати. Девушка затаила дыхание. Еще недавно столик был пуст, но сейчас на нем стояла сказочная лампа. Точь в точь, как из мультика про Аладдина. Интересно, быть может, у нее продолжается бред, и никаких слуг тоже не существует, а сама она все еще лежит на берегу реки в длительной агонии. Девушка моргнула, но лампа никуда не делась. А если допустить, что ее занесло в восточную сказку? Бред. После средневекового города Ира была готова поверить во что угодно, даже в мифического джинна, особенно, если тот вернет ее в нормальную реальность. Чуть помедлив, девушка протянула руку. Лампа оказалась чуть теплой и, на удивление, тяжелой. Как там правильно, потереть бок? Она погладила гладкий металл, но ничего не произошло. Не требуются ли специальные слова или заклинания? Давай, мифическое существо, выбирайся, пробормотала девушка, стараясь не думать, как это выглядит со стороны. Сизам-сим-сим, джинн. Однако джинн, судя по всему, твердо решил не вылезать. Видимо, не хотелось ему связываться с девицей, пребывающей на грани истерики. Вместо этого, приоткрылась высокая дверь, и на пороге показалась заспанная служанка. «Госпожа, что вы делаете?» Ира замерла, застигнутая на месте преступления. Наедине с собой она готова была поверить во что угодно, но делиться своими идеями с каждым встречным, так недолго и в местную дурку угодить. Хотела почистить ее немного от пыли. А, девушка с трудом сдержала зевок, а я уж подумала, что вам нужен свет. Свет, Ира покрутила лампу в руках и на одеяло капнуло что-то густое и жирное. Масло, а что это торчит из носика? Не как фитиль,